Глава 5. Проснулась от острой боли в ладони. Закричать не удалось. Крепкая рука зажимала мне рот. Я распахнула глаза и ужаснулась. Мой дрожайший супруг стоял над моим телом, держа в руках ножичек внушительных размеров. «Мамочка, он меня убивать собрался!» «Причем, судя по боли в руке, он меня расчленять будет!» «Что же вы, сударь нелюбезный, меня вчера не добили, пока в дурмане была?» «Ну точно, маньяк. Его, видимо, до экстаза доводит паника в глазах жертвы. Но мы же только поженились. Я даже не успела испытать всю прелесть супружеской жизни. А знакомство с маменькой и папенькой? А конфетно-букетная стадия? В конце концов, свадебное путешествие? Неужели совсем ничего?» «Интересно, предыдущие жены тоже не переживали и дня? Или это лично я такой честью удостоена?» «Не кричите», – предупредил меня лорд-маньяк. «Ага, как же, верещать буду на весь дом. Я не собираюсь вас убивать». «Да что вы говорите, судя по ножу в руке и холодному взгляду, именно это вы и собираетесь делать». Лорд в это время откинул с меня одеяло и моей порезанной ладонью по простыне провел, оставляя на материи кровавый след. «Прислуга будет собирать постель, у них возникнут нежелательные вопросы, если не увидят подтверждения нашей первой ночи», – спокойно говорил, растирая пятно крови. «Что за дикие нравы? Знал бы муженек, что девственницей я перестала быть еще на первом курсе театрального института. Глупая была и влюбленная, искренне верила, что на всю жизнь, строила планы. Потом их еще дважды строила, и все как-то неудачно. Искренне надеюсь, что настоящая леди Дель была более строгих нравов, нежели я. Хотя, учитывая ее пребывание в спальне короля... Ох, как же мне это не нравилось! Интересно, у них гинекологи есть? Провериться бы!» А иначе и меня, и супруга может очень удивить внезапно начавший расти животик. Это в том случае, если я до того времени доживу. «Пожалуй, хватит», – довольно сообщил мне Элден, глядя на собственное художество. Я тоже посмотрела и восторга лорда не испытала. Помимо того, что он просто не испачкал, он накапал на пижаму, найденную в шкафу и очень мне понравившуюся. Пусть размерчик не мой, но такая тепленькая, и цвет зеленый очень мне шел. Я раздраженно поднялась. «А теперь выйдите, я оденусь», – сказала гордо. «Во что?» Лорд поднялся, взял со столика у кровати колокольчик и позвонил. «А действительно, во что? Вчера, пока я искала, в чем спать, не увидела в гардеробе лорда ничего, хоть примерно напоминающего женскую одежду. Свадебное платье, вернее то, что от него осталось, валялось у края бассейна. «Я прикажу, вам принесут платье бывших жен», – сказал муж, с удовольствием глядя, как у меня вытягивается лицо. «Нет уж, увольте. Я очень мнительная и суеверная, не стану носить одежду покойниц». «Вам жалко мне пару платьев купить?» – искренне удивилась. «Не жалко», – нагло заявил лорд. «Но если подумать, то пустая трата денег. Вы ведь все равно...» – я икнула. «Слушайте, лорд-маньяк, вы меня уже похоронили?» «Я стараюсь думать, что ошибаюсь». «Нет, вы меня уже видите в гробу в белых тапочках», – зло выплюнула, наступая на мужа. Он растерянно посмотрел на меня. «При чем здесь тапочки?» Мне в лицо бросилась краска. «Значит так, вы, брат принца, представляете мне охрану или еще кого, и я...» Задумалась, что я делать буду, чтобы обезопасить себя. «Вы оденетесь», – с полным нежеланием слушать мою тираду вставил мой новоявленный супруг, «и спуститесь вниз к завтраку. У нас есть разговор. И...» Он отвернулся и направился из комнаты. «Поторопитесь. Через 2 часа мне нужно быть при короле на аудиенции. плотно прикрыл за собой дверь. Я хлопнула глазами. Захотелось обидеться. Передумала. Я с момента бракосочетания не ела. И, если вчера пребывала в состоянии сильнейшего шока и не ощущала голода, то сейчас у меня в желудке булькало и тянуло очень неприятно. В комнату вошла Наэль, и с ней две горничные. Они и верно были в одинаковых серых платьях и чепчиках. Вот только у Наэль заметно выделялось лицо. Все-таки очень интересное оно у нее было. И глаза темные, с черным ободком радужки. А в самом центре – желтый круг. Девушки внесли платье. Мысли о невозможности носить одеяния погибших жен тут же испарились. Мнительность забилась поглубже, уступая место полному восхищению. «У меня такого платья даже на выпускном не было!» «Да что у меня? Ни у кого не было!» Сиреневый атлас струился красивыми волнами, весь расписанный серебряным узором. В вырезе декольте черная ажурная вставка с вкраплениями серебряной нити, уходящая к шее и застегивающаяся на спине. Точно таким же материалом подбит низ юбки. Широкий пояс обвивал талию. Красота! Когда же меня одели, я стояла, смотря на себя в зеркало, и у меня дух захватывало. Казалось, глаза с этим темным оттенком сирени выглядят еще ярче, еще зеленее. Волосы, вымытые вчера в ледяном бассейне, не спадали каскадом каштановых локонов. Я наотрез отказалась присыпать их пудрой. Как и выбеливать, и без того жемчужно-белую кожу лица. Наэль пожала плечиками и уложила волосы чуть наверх, выпуская пряди. На руке застегнулся браслет из черных жемчужин. Строго, но невероятно эффектно. Жаль, меня мои сокурсники не видят. Или на худой конец, хоть на сотовой сфоткаться бы. «Чудесно выглядите», – не удержалась одна из девушек. Я благодарно улыбнулась ей в ответ. «Последние штрихи». Наэль преподнесла изящные серебристые туфли на небольшом каблучке. Я с сомнением посмотрела на них, но вряд ли девушки могли знать мой размер. Удивилась, когда обувка подошла. Что ж, на завтрак я пойду при полном параде. И пришла при полном параде. Грациозно вошла в гостиную, сопровождаемая Наэль. Девушка опустила голову в легком поклоне и прикрыла за мной дверь. А я, хоть и с высшим образованием, но как-то подрастерялась. Посреди комнаты стоял длинный стол и стульев пар 10. Мой супруг сидел во главе стола, внимательно глядя на меня. Я хмыкнула. «Где наш не пропадала?» И села на первый же попавшийся под мое седалище стул. У Элдена немного приподнялись брови. «Гм», – сказала его удивление. Я очень четко поняла, что села куда-то не туда, встала. «Извиняюсь», – произнесла очень вежливо, – «я заняла чье-то место?» «Да, собственно, он тоже растерялся. Еще бы, кроме меня и него, здесь больше никого нет, а стульев 12. Почему не сесть на свободное?» И я примостилась обратно, на свой стул. Элден кашлянул и ничего не сказал. Звякнул серебряный колокольчик в его руке. В гостиную вошли четверо поварят, мальчишки не старше 16, с подносами в руках. Начали расставлять, закончив, скрылись в широких створках дверей. Суетливо выпорхнули девушки в чепчиках, поставили перед нами тарелки, тарелки и еще раз тарелки. Все разных размеров, по 3 вилки, паре ножей и еще что-то с одним зубцом. И вот тут нужно отдать должное. Дай бог Наэль жизнь счастливую и мужа хорошего. Горничная словно почувствовала мою полную растерянность, подошла и очень ловко передо мной все расставила. Разложила явство на нужные тарелки. Каждой по отдельности положила вилки и аккуратно порезала мясо на тарелочке. «Спасибо», – шепнула я ей. «Завсегда, пожалуйста», – ответила она одними губами. и встала в шаге от меня справа. Единственная, кто остался из всей обслуги. Ноэль, супруг, в отличие от меня, сам неплохо справлялся со столовыми приборами. Вы решили сделать из Дель приличную даму? Зря, она здесь ненадолго. Я подавилась куском мяса. Вы постараетесь. Теперь подавился он. Мне просто не хочется вас обнадеживать, медленно отправил в рот отбивную. А мне не хотелось бы вас расстраивать, но умирать я не собираюсь. Он посмотрел на меня с легким раздражением. Об этом я и хотел с вами поговорить. Я перестала есть. Дель, я искренне надеюсь на ваше благоразумие. И раз уж так вышло, что нам некоторое время придется жить вместе, будьте бдительны. Не ходите на улицу, не высовывайтесь из моего дома, не приглашайте к себе подруг, родственников, кто там еще у вас есть. Высшая наглость. То есть сидеть, никоим образом не напрягая лорда своим неблагородным кругом общения и, собственно, женой из низшего слоя общества. И отчего у меня ощущение, что я в тюрьме, пробормотала про себя. Дель. Я вздрогнула, воззрилась на супруга. Он уже не ел, смотрел на меня пристально. «Вы меня слышите?» «Слышу», – ответила уверенно. «Вы предлагаете мне сидеть и ждать, пока придумаете более изощренный способ убить меня, так?» У Элдена потемнели глаза. Он медленно поднялся. «Значит так», – прошипел он. «Ни шагу без меня, ни шагу за порог. Вам ясно?» «И с ней не бывает. Сидеть в гостиной до вашего прихода. Сидеть и есть, и ни шагу без вашего ведома», произнесла с самым невинным видом и взяла в руки кусок яблочного пирога. Лорд Элден нахмурился. «По поместью можете передвигаться», произнес глубокомысленно. «О, спасибо за доверие», не сдержалась я. «А там точно безопасно». У Элдена заметно ухудшилось настроение. «Не заставляйте меня запирать вас на замок!» Я полностью засунула в рот кусок пирога и начала усиленно жевать. Супруг больше ни слова не сказал. Так и покинул гостиную в мрачном молчании. Я вытерла руки о салфетку и задумчиво уставилась на окно. Темно-зеленые портьеры, подвязанные золотыми нитями, создавали в гостиной торжественный вид. Вот только мне было совсем не до торжества. Что делать? Нужно искать, как попасть обратно домой. Мне совсем не хочется оставаться здесь заперти. Да и быть женой уважаемого, но хамоватого герцога я тоже не горела желанием. Но если бы на его месте был доктор Рейд... Сердце приятно заныло. Перед взором так и встал статный силуэт красавца-лекаря. Я незаметно для себя руки в замок сцепила, глаза прикрыла. Представила его совсем близко. Красивое лицо, умопомрачительные серые глаза. По рукам потекло тепло. Как так получилось, что я вдруг неосознанно их вскинула, раскидывая ладони? Я ощутила, как что-то произошло. Будто из меня хлынула волна, обожгла пальцы и вырвалась наружу. Я распахнула глаза как раз в тот момент, когда над столом расцвела огненная роза. Ярко-алая вся, пылающая и осыпающаяся огненными искрами прямо на белоснежную скатерть. На той начали образовываться пораженные круги. Я пораженно охнула, роза рухнула. Пламя всколыхнулось чуть не до потолка. И все это произошло моментально. Я вскрикнула. Огонь очень быстро начал перебираться по столешнице, сжигая яство, скатерть, саму столешницу и уверенно двигаясь по направлению к краю. А там красивый резной стул с высокой спинкой, тот самый, на котором мой неугомонный супруг восседал за завтраком, и пол паркетный, а дальше окошко с торжественными зелеными портьерами. Последние лучше всего гореть будут. От ужаса у меня вспотели руки и зазвенело в ушах. Где-то позади раздался шум. Изящная женская рука схватила графин с водой, стоящий рядом со мной, и выплеснула на стол. Туда же было выплеснуто и еще из одного графина. Тут уж и до меня дошло, я вскочила. «Наэль, нужно еще воды!» — выкрикнула не растерявшаяся горничной. Та молча кивнула. Все-таки она очень сообразительная. Выскочила из гостиной, не издав ни звука. Я кинулась к окну, дернула изо всех сил одну из торжественных парчевых занавесей. Та затрещала, но напор мой выдержала. Я дернула еще, и на меня рухнула вся гардина, едва не угодив примехонько в лоб новоявленной супруге нелюбезного лорда. Я охнула. Но не до эмоций было. Ухватилась за портьеру и начала лупить по горевшему столу. Катка с водой, принесенная горничной, перевернулась вовремя, за ней вторая. Огонь зашипел и потух. Я стояла, тяжело дыша, держа в руках испорченную торжественную шторочку с обуглившимися краями. Напротив – Наэль и парочка перепуганных девушек в серых платьицах и в чепчиках. Наэль повернулась к горничным. «Убрать все, портьеры новые повесить. Эти?» – вырвала из моих трясущихся рук. «Выбросить. Видите, леди была неосторожна и уронила свечу. Произошло возгорание». Глянула на девушек так, что даже я отступила подальше. Ненароком подумала, что будь те умнее, поняли бы, что никаких свечей на столе с утра быть не могло. Но горничные под суровым взглядом Наэль торопливо кивнули, подхватили портьеры, катки и скрылись. «Наэль!» – я подняла ошарашенный взгляд на свою спутницу. «Я не специально, честно. Понятия не имею, как это произошло». «Колдовство!» – шепотом произнесла девушка, выразительно посмотрев на меня. «Колдовство?» – заикаясь, повторила я, все еще не веря в произошедшее. «Невероятно! Такого не может быть!» «Ты же не хочешь сказать, что это я сделала?» «Тише!» – прошипела горничная, подскакивая ко мне и косясь на дверь. «Не кричите так, если кто-то еще узнает!» И очень показательно покачала головой. У меня в горле встал ком. «Но я...» – растерянно прошептала. «Не вы, Дилора», – нравоучительно высказалась Наэль. «А вы...» – она внимательно посмотрела на меня. «Вы не Дилора». Я побледнела. «Откуда ты знаешь?» Девушка покачала головой. «Вы можете обмануть лорда Элдена, но не меня», – она нахмурилась. «Нам не стоит разговаривать здесь. Предлагаю прогуляться по дивному саду поместья Сивард. Поверьте, это чудное место». «Да и...» – проговорила Наэль заговорщицким шепотом. «Там мы сможем избежать лишних ушей». Я кивнула. Мне и правда после произошедшего был просто необходим свежий воздух.